совершенно незачем так глубоко копать. Вот тебе моя теория. Не подведи ты меня перед выпускным, мне не пришлось бы идти с Брайаном комбайном. Сумей ты в тот день сесть на самолет, наша жизнь могла бы сложиться совсем по-другому». «От кого?» «Алекс». «Кому?» «Рози». «Тема. Жизнь». «Ты знаешь, в последнее время я очень часто об этом думаю». «Руби». «Что? Они разошлись?» «Рози». «Да, они расстались. Грустно, правда». «Руби». «Да не то чтобы. А почему они разошлись?» «Рози». «Не сошлись характерами. Так, кажется, всегда говорят». «Руби». «Ну, не всегда. В моем случае во всем был виноват этот маленький паршивец. А с кем остался Джош?» «Рози». «Салли забрала его и переехала к родителям». «Руби». «Бедняга Алекс. Ну так расскажи, что случилось». «Рози». «Я не все знаю». «Руби». «Врешь. Алекс все тебе рассказывает. И это, кстати, может быть одной из причин». «Рози». «Не пытайся, пожалуйста, взвалить на меня вину за его неудачный брак. Это очень неприятно. У них было достаточно своих собственных проблем. Видимо, в один прекрасный момент они просто не смогли с ними справиться». «Руби». «И когда ты к нему едешь?» «Рози». «На следующей неделе». «Руби». «А назад вернешься?» «Рози». «Руби, прекрати!» «Руби». «Ладно, ладно. Все это довольно печально, правда?» «Рози». «Да, Алекс совершенно разбит». «Руби». «Нет, я не об этом. Лично меня больше всего расстраивает, что все вышло так нелепо. Даже не представляю, что ты чувствуешь по этому поводу». «Рози». «Что значит нелепо?» «Руби». «Послушай, ты столько лет его ждала, и как только ты сдалась, решила начать свою собственную жизнь и вышла за Грега, через пару недель после этого Алекс расходится с Салли». «В который раз вы уже разминулись, Рози? Может, в следующий раз вам просто договориться заранее?» Глава 18. «Тебе исполнился годик. С днем рождения, милый Джош! Ты и на папочку похож, и поэтому все мы в крошку Джоша влюблены. Дорогой Джош и его папочка, мы вас очень любим и желаем вам весело отпраздновать день рождения и день благодарения. С любовью, Рози и Кати». «Дорогие Рози и Кати, спасибо за игрушку, которую вы прислали мне на день рождения. Я назвал ее Медведь. Это папа придумал имя. Он вообще очень умный. Я люблю жевать ухо медведя и всячески его слюнявить, чтобы потом, когда папа возьмет его в руки, он весь измазался в слюнях. Еще я люблю посреди ночи выбрасывать медведя из кровати и громко звать папочку, чтобы он принес его обратно. Я это просто для смеха делаю, ведь папочке не нужно спать. Главное, чтобы он меня кормил и менял подгузники. Сейчас мне пора, у меня очень напряженное расписание. В 9 меня покормят, потом я рыгну, а затем попытаюсь сделать несколько шагов в гостиной. Я знаю, что могу это сделать. Не вечно же мне падать на попу. Спасибо за медведя. Целую и скучаю по вам обеим. Джош и папочка». «От кого?» «Рози». «Кому?» «Алекс». «Тема. С днем рождения!» «Не могу поверить, что ты решил не праздновать свое 30-летие. Или ты празднуешь, просто меня не пригласил. Помнится, ты уже был однажды замечен в подобном. Господи, это было 20 лет назад. Я и не думала, что мы доживем до момента, когда сможем вспомнить что-то настолько давнее. Ладно, С днем рождения!